15 лет, с самого первого моего дела со школьным журналом. Тут, однако, он неожиданно выказал достоинство и презрение к КГБ. В самый разгар обыска у нас с матерью в комнате он вдруг вошел к нам и спросил чекистов очень злобно и подозрительно. «Вы что, у меня тоже будете рыться?» «Нет, что вы, засуетились чекисты и довольно скоро умотались. Он же хлопнул дверью и опять заперся у себя в комнате. Там он иногда мог просидеть неделю, ни с кем не разговаривая, и лишь изредка выходя на кухню поесть. Со следующего дня потянулись регулярные допросы в КГБ. Все мы допрашиваемые в качестве свидетелей, Голанцков, Хаустов, я и еще человек 20, встречались после допросов, обсуждали ситуацию, советовались, как лучше отвечать. По существу, никто из нас ничего не добавил к показаниям первого дня, несмотря ни на какие ухищрения следователей. Тут впервые узнал я о правовом положении свидетеля. Целую лекцию на эту тему прочитал нам Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, незадолго до того освободившийся из ленинградской спецбольницы. Он пришел как-то раз на Маяковку, послушал, посмотрел. При первом знакомстве он не произвел на меня впечатления. Чудаковатый человек в ободранной меховой шапке, только что из психбольницы, да еще весь вечер толковал про уважение к законам. Лекция его, однако, принесла практическую пользу, и никто из нас не дал себя запугать и не наболтал лишнего. А день открытия съезда мы им все-таки решили испортить. 9 октября «Маяк» дал последний бой. Вечером мы провели чтение по всей Москве. Не только у памятника Маяковскому, но и у памятника Пушкину, у других памятников Москвы и даже у библиотеки имени Ленина. Последнее место мы считали самым важным, а остальные скорее отвлекающим маневром. Вечером из кремлевских ворот стали выходить подвыпившие в кулуарах делегаты 22-го съезда. Видя толпу у библиотеки, они подходили, слушали стихи, аплодировали. А когда нас попытались разогнать, даже вступились за нас. Один такой делегат, сильно под мухой, отвел нескольких из нас в сторону и горячо благодарил, уверяя, что мы делаем очень большое и нужное сейчас дело. Конечно, мы тут же стали жаловаться делегатам на притеснение, разгоны, избиения и прочие беззакония со стороны КГБ. Некоторые из них обещали похлопотать, чтобы нас не трогали. Не думая, однако, чтобы они что-нибудь сделали, так это оказалось последним нашим выступлением. Чтения были официально запрещены, и всякий, кто осмелился бы их продолжать, оказался бы за решеткой. Вновь партийная печать обрушила на нас потоки клеветы. Обо мне было сказано, конечно же, что я недоучившийся студент и свихнулся от благ, предоставленных отцом. Откуда им было знать о наших реальных отношениях? Просто корреспондент углядел, что мой отец — член Союза писателей, а остальное дофантазировал. Это имело неожиданный эффект. Отцу моему стало вдруг неловко за свою неприязнь ко мне, и он с некоторым смущением купил мне костюм, кажется, первый за мою жизнь. Как говорится, нет худа без добра. Судьба наших арестованных ребят решилась через 4 месяца самым жестоким образом. Горбатый Илюша Бакштейн был осужден на 5 лет, а Кузнецов и Осипов на 7 лет лагерей каждый. Конечно же, ни о каком этом фантастическом покушении речи больше не шло. Судили их за антисоветскую агитацию и пропаганду, то есть за Маяковку, за чтение и диспуты, за сборники стихов. Московский суд еще пытался обвинять их в создании антисоветской организации, но и это потом отпало. Не смогли следователи правдоподобно придумать эту организацию, даже название не позаботились выдумать. Но мои так называемые тезисы инкриминировались Эдику как один из пунктов обвинения, хранения и распространения антисоветской литературы. Суд был, разумеется, закрытый. Даже на зачтение приговора попытались никого не пустить. Однако наш заявок